Глава 50. Жуки. Силия Крейфиш стала осыпать собравшихся снизу ведьм жуками. Истошно вопя, ведьмы бросились в рассыпную. «А теперь я стану королевой, Вега», — сказала Силия. «Вот так. Проще простого». Вега отчаянно пыталась щелкать пальцами, но колдовать не получалось. Она беспомощно посмотрела на Силию. Та шагнула к краю крыши и объявила. «Водосточные ведьмы, я обращаюсь к вам. Теперь я буду вами управлять. Никакая девчонка больше никогда не станет королевой. Дети — совершенно бесполезные существа. Им нельзя ничего доверить, и уж тем более решать, куда поставить фонарный столб и как распределять стокели. Там, в верхнем мире, все устроено просто чудесно. Дети там не управляют страной, а делают домашние задания». Усмехнувшись, она повернулась к Веге, которая ее почти не слушала. Вегу заинтересовал крупный комок волшебной пыльцы, летевший над гламурным проспектом. «Бабушка!» — закричал комок. «Остановись!» Силия Крейфиш от удивления чуть не выронила яблоко. «Фифелисити?» — запинаясь, проговорила она. «Как ты тут оказалась? И почему ты вся сверкаешь?» Фелисити Бет сердито покосилась на Френ, а та пробормотала, пожав плечами. «Без пыльцы было не обойтись». «Тебе меня не остановить», — захихикала Силия. «И никому из вас тоже. Вы еще дети». Фелисити метнулась к Силии и попыталась ее схватить, но старуха быстро щелкнула морщинистыми пальцами, и к ужасу Веги Фелисити полетела вниз, в толпу ведьм, посыпанных жуками. «Нет!» — заорала Вега, в ужасе переводя взгляд с Силии на суматоху внизу. «Ну вот, с формальностями покончено. Вега, ты останешься здесь навсегда и будешь напоминать другим, что со мной лучше не связываться». Вега застонала. Силия Крейфиш вскинула голову и торжественно заявила. «А мне, я думаю, пора наконец занять свое законное место на королевском троне». «Так его больше нет!» — крикнула какая-то ведьма из толпы. «Биг Сью расплавила его и сделала очередную статую». Она указала на красивую статую на другой стороне проспекта. Шеф-повар Пэт обнимает ложку. Прорычала Силия, наставила на статую палец, и та разлетелась на кусочки. Вега изо всех сил пыталась хотя бы приподнять ногу. Ей было не видно, куда подевалась Фелисити. Пегги висела на карнизе, едва держась одной рукой. Она не могла подолгу левитировать. Фалафанора перебралась на другую сторону крыши и отчаянно старалась развязать миссис Брю. Френ разглаживала крылышки. Вега перевела взгляд на Силию. Яблоко в руке злобной ведьмы сияло ярче, чем раньше. Силия подошла к трубе и поставила ногу на край. «А теперь в липовый дом способом Санта-Клауса», — тихо сказала она. Повернувшись к Пегги, Вега крикнула. «Яблоко!» Пегги кивнула, забралась на крышу и швырнула Френ в сторону яблока. «И не думайте меня пришлепнуть!» — завопила Френ, кувыркаясь в воздухе и взлетая все выше и выше. Ведьмы из толпы пристально следили за ней, вращая головами, так что многих начало подташнивать. Все затаили дыхание. И вот... Слюп! Это то же самое, что шлеп, только не так сильно. «Да, ура! Вперед, Френ!» Толпа неистовствовала. Вцепившись в яблоко, Френ обернулась и радостно помахала фанатам. Совершенно сбитая с толку, Силия Крейфиш наконец пришла в себя и попыталась стряхнуть Френ с яблока. «Даже не пытайся!» — крикнула Фелисити Бет. Она взлетела к самой крыше, наставила на Силию палец и «пиу!» Старуха застыла на месте. Двигались только рот и глаза. Она кричала «Вот жаба!» А глаза, казалось, говорили «Гадкая, гадкая жаба!» «Ух ты!» — тихо проговорила Вега. И тут «Хрусь! Хрусь! Хрусь! Хрусь! Хрусь! Хрусь! Хрусь! Хрусь!» Френ проглотила последний кусочек яблока и вытерла губы. Ведьмы внизу расхохотались. Френ подняла черешок и прямо на глазах у Силии переломила его пополам. «Нет!» — завопила старуха. В ту же секунду она оказалась внутри красивой клетки. Силия то трясла прутья, то щелкала пальцами, но все было бесполезно. «Немедленно выпустите меня! Кто это сделал?» Фелисити шагнула вперед. «У меня был хороший учитель». Силия открыла рот. Ведьмы внизу радостно шумели. «Выпустите меня, милые детки!» — попросила Силия. «Выпустите и нас тоже, милые детки!» — донесся голос мисс Хекс из магазина «Миссис Брю». Фелисити Бет расправила плечи. «Бабушка, ты сама не понимаешь, что творишь!» Вега, Пегги, Флафанора, Эгги Хуф и Фелисити Бет взялись за руки. И тут раздался крик. «Подождите нас!» Лиззи Бист взяла за руку Вегу, а Петти Пиджин взяла за руку Лиззи. «И нас! Милли Молли!» воскликнула Вега. Близняшки присоединились к остальным. Все 9 ведьмочек стояли и смотрели на Силию Крейфиш. «Это наш мир, и злым ведьмам в нем нет места!» объявила Фелисити Бет. «Ах, маленькие милые детки думают, что знают лучше взрослых!» ухмыльнула Силия. «Да, знаем», — заметила Вега. «И мы победили», — спокойно добавила Фелисити. «Вы похожи на перезрелый фрукт, гнилой и червивый, но нас вы не заразите своей гнилью», — сказала Петти Пиджин. Это было любопытное заявление, хотя и несколько неожиданное от Петти Пиджин. «Да, мы те еще фрукты», — добавила Лиззи Бист. Видимо, ей очень понравилось это сравнение. Милли и Молли энергично закивали. «Я приготовила для тебя сюрприз», — сказала Фелисити и бросила в клетку к Силе черешок от яблока. «Теперь ты со своими подругами будешь жить наверху, а магией пользоваться вы не сможете, потому что вам нельзя доверять, лживые вы жабы». Клетка вместе с Силей поднялась в воздух. Она летела все выше и выше, и, наконец, с громким «бамс» исчезла в одной из труб. Послышался тихий «пуф», и все остальные злые ведьмы тоже исчезли, вместе со своими ножками на боках.